Придумаем сами. Придумаем сами. Я лечу за тобой сквозь дым и огонь. Мимо проплывают города, словно серые острова. Ты не рядом, больно ранит душу память. За небесами счастье. Придумаем сами, сами, сами, сами, сами. Ты не рядом, больно ранит душу память. За небесами счастье. Счастье. Придумаем сами, сами, сами, сами, сами.